Глава 4. Квантовая физика и герметическая философия. Философия для человеческой эволюции. Мне хотелось бы отойти от классического философского мышления ради популяризации философии с целью превращения ее в дисциплину, играющую трансцендентальную роль спасения мира от распада и уничтожения путем непрерывной истинной эволюции человека, которая является единственным способом достижения стабильного развития всего человечества. Речь идет не о том или ином типе мышления, а о философии, базирующейся на взаимоотношениях человека и природы, то есть на основных законах жизни. Подобные представления наверняка были широко распространены в древних цивилизациях, например, у греков и египтян, которые утверждали, что человек, не обладающий сознанием, является просто-напросто животным. Что это? Религиозный фундаментализм или более высокий по сравнению с современным уровень знаний? Человеческая природа совершенно не изменилась, и нынешние пристрастия, недостатки и несовершенства ничуть не отличаются от тех, что были в прошлом, хотя количество информации, которой мы владеем, возросло чрезвычайно. И тут я задаюсь вопросом, зачем нужно знание, если высшее сознание отсутствует? Видимо, истинное сознание в его совершенном проявлении – это качество, которым мы не обладаем, а без него любые знания превращаются в апокалипсические проклятия, приводящие к разрушению всех форм жизни на планете. Периодически разражающиеся крупные финансовые кризисы, а также нищета и низкий уровень развития, от которых страдает огромное количество людей, свидетельствуют о неэффективности экономического планирования. Для обеспечения мира и достойного качества жизни каждого человека недостаточно законов, борьбы с преступностью и терроризмом, объединения наций. Наоборот, несмотря на технический прогресс, развитие гуманизма, экологические движения и разные виды сотрудничества между странами, будущее с каждым днем кажется все более угрожающим.